Август, 672 год. Сражение возле реки Рейнос. Передо мной сидели главы семейств, которые приняли непосредственное участие в сдаче города-крепости Бад-Конштадт. Купец Шифра, кузнец Ангус, пекарь Кеннет, ткач Дуган и каменщик Кормак. Все они из семей кельтов. С открытием ворот участвовали не только эти мужики, их сыновья в том числе. В общем, постарались. Я сидел на стуле, который Донат приволок из крепости. Еле сдерживался, чтобы не заржать. Уж больно зеленовато-бледные лица у этих степенных мужиков. Как мне сознался Шифра, если бы не мокрые тряпки, то они бы ничего не смогли сделать. Тошнота просто валила с ног. Видимо, блевали они старательно. Выпустили наружу не только вчерашний обед, но и позавчерашний. Однако нашли в себе силы. Ворота открыли. «Стража вам не мешала заниматься воротами?» — спросил я, продолжая сдерживаться от смеха. «Куда там, повелитель? Стражники валялись, а многие просто были без чувств!» — ответил каменщик Кормак, сразу зажав рот. Видимо, воспоминания возвращали к неприятным ощущениям, но каменщик сдержался. «Вы сдержали свое слово, но и я сдержу свое. При штурме не погибло ни одного моего воина. Тебе, Шифра, вернут все товары. Семья твоя в порядке. Если у остальных что-то забрали, то скажите. Надеюсь, вашим родным обид не чинили?» — задал я следующий вопрос. «Нет, повелитель. Стоило только сказать, что дом под защитой Михархана, воины сразу уходили», — ответил за всех Шифра. Остальные согласно кивали головами. «Вы свободные люди. Можете идти, куда вам захочется, никто не тронет. Но я все же спрошу по поводу моего предложения. Переселение на мои земли. Есть желание? Надумали?» «Разреши вопрос, повелитель. Куда нам предложат переселиться? Не в чистое же поле. Мне вот, например, надо бы кузницу забирать?» Этот вопрос задал кузнец Агнус. «На моей земле строятся три больших города. Два на реке Идел, один на реке Уды. Знаете такие реки?» «Я знаю эти реки. По Идел можно пройти с севера до моря Каспий, а там попасть в Персию. По реке Уды через море Карбалук попадешь в Скифское море, а там и Константинополь недалеко. Хороший торговый путь», — ответил купец Шифра. «Смотри-ка. А купец неплохо разбирается в местной географии. Полезный для меня человек». «Как далеко эти города? Какая там зима?» — спросил пекарь Кеннет. «Если обозом ехать, то примерно месяц пути. Но можно по реке Уды, а там недалеко до реки Идел. Зима не очень холодная, но снежная. Дадите мне клятву верности, живите в свое удовольствие, только налоги не забывайте платить. Сразу скажу, налог 2/10, ну и на устройство города. Первые 3 года налоги брать не стану, стройте хозяйство», — ответил я. Мужики одобрительно закивали, тихо между собой переговариваясь. Им понравилось, что налог небольшой. «А сколько со своего хозяйства налог? Ну там корова, бык, лошадь, овцы, птица домашняя. Что для семьи потребно?» — заинтересовался каменщик Кормак. «Если на своем подворье, то никакого налога». Мои слова вновь вызвали волну одобрения. «Мельницу смогу поставить свою?» — спросил пекарь Кеннет. «Можешь. Но налог со всего помола, с твоей доли. Цену на помол задирать не дам. Это должен помнить», — ответил я. По всей видимости, условия мужикам понравились. Я же со своей стороны понимал, что их семьям оставаться здесь нельзя. Узнают франки — будет плохо. Волновало ли меня, что они предали своего короля? Да ничуть! Я поспрашивал людей и пленных. Хельдрик налогами давил нещадно. Больше половины доходов забирал, если считать по совокупности налогов. Даже домашнюю живность обкладывал налогами. Я посоветовал мужикам не тянуть, а собираться, чтобы уйти с нашими обозами, которые однозначно под охраной. Все распоряжения я отдал, с эвакуацией справятся без меня. Не след стоять у людей над душой, иначе перестанут проявлять инициативу. Я присвистнул. Мой скакун Буран тут же подбежал ко мне. Умный конь. Все понимает. Только разговаривать человеческим языком не может. Скормил Бурану яблоко. В небольшой сумке на поясе я постоянно носил несколько яблок для моего четвероногого друга. Буран довольно фыркнул. Яблоки он любит. Донат уже в седле, ожидает в 10 метрах от меня. Рядом с ним знаменосец. Держит на древке мой личный штандарт. Личная сотня тоже готова, все сидят в седлах. Только не вижу Булача. Я запрыгнул в седло и огляделся. Ага, вот и Булач скачет из глубины лагеря. Мой нукер подскакал, осадил своего скакуна, приложив руку к сердцу, поклонился. «Государь, прибыли гонцы от Саратанбека и Балмирбека», — доложил Булач. «Не тяни! Знаешь, что я этого не люблю!» — поторопил я нукера. «Темники заняли позиции. Есть данные от разведчиков. Легионы франков в суточном переходе до переправы. Кроме легионов, с франками идет кавалерия, не меньше 5000. Балмирбек сообщает, что прибыли воины от Акшинбека, половина Тумена. Балмирбек выбрал им скрытную позицию. И еще, мой хан. Прибыли гонцы от передового отряда Гитинхана. Он будет здесь часа через 3. С ним неполный Тумен и сыновья соседских ханов», — закончил доклад Булач. Ну что же, новости приятные. В общей сложности у нас набирается 2,5 Тумена. Это 1025. Судя по данным разведки, у Хельдрика 6 легионов, что составляет 30 тысяч пехоты. В том числе у противника имеется конница, но она, скорее всего, выполняет дополнительные функции. Однако на моей стороне внезапность. Раз король франков идет спокойным маршем, значит, не знает о том, что крепость взяли. Надеется на неприступность городских стен. А вот кавалерия франков не кстати. Откуда она у него? Призвал вольных баронов с личными дружинами? Вполне возможно. Бароны чаще занимаются разбоем, нежели воюют, как регулярная армия. Но все равно неприятно. 30 тысяч пехоты, да 5 кавалерия. Франков почти в 2 раза больше, — подсчитал в уме Булач, назвав мне количество противника. Будто я без него не знаю. Я посмотрел на своего сотника. Может, сомневается в нашей победе? Волнуется? Но нет. Смятения во взгляде не видно. Скорее, радостное предвкушение боя. «Булач, мы выезжаем. Гитинхана ждать не стану. Скажи гонцам, что прибыли от Балмира. Пусть отдыхают. А когда появится Гитинхан, то покажут ему дорогу. Но прежде пусть Гитинхан со своими людьми отдохнет 5 часов. Он встанет в центре с воинами Балмирбека, так что успеет добраться». «Все, пожалуй. Нас догонишь на марше», — отдал приказ я своему сотнику, ткнул пятками в бока Бурану, давая команду двигаться. Когда я прибыл к тому месту, которое выбрал Балмирбек, то не сразу обнаружил воинов. Хорошо попрятались. Ждать, судя по данным разведки, чуть меньше 2 суток. При условии, что франки будут двигаться хорошим маршем. Вдвоем с Балмирбеком, правда, Донат со мной был, съездили к переправе. Каменный мост, возможно, построен во времена древних римлян. И ничего с ним не делается, стоит как миленький. Правда, в ширину маловат, но нам сейчас такое на руку. При переходе франков получится небольшая пробка, но не из автомобилей, а из толпящихся легионеров. «Хорошее место. Как только половина переправится, мы сразу ударим», — сообщил мне Балмир. Разведка докладывала, что ниже по течению брод широкий есть. «А ну как надумают франки часть своих легионов там переправить?» — спросил я. «Могут, конечно. Но там не особо мелко. Пешему легионеру по грудь глубина. И река там шире. По мосту им пройти проще. Наши следопыты докладывают, что двигаются франки спокойно, не особо сторожатся. Не ждут они удара здесь. Я думаю, что заблуждаются они в том, сколько нас на самом деле. Считают, что небольшой отряд, не больше тумена в набег пошел. Вот и веду себя так уверенно, задумчиво предположил Балмир. Я темникам Балмиру и Акшину доверяю, грамотные воеводы. Помнится, их покойный отчим отмечал. Говорил, что разбираются в сражениях, быстро учатся. Хотя мне и Саратан нравится, с мозгами у него все в порядке. Ты где Саратанбека поставил? Спросил я. Ниже по течению, в лесочке затаились. Туда же ушел отряд тяжелых воинов Вахида. Там холм. Им как раз для разгона. Ударят во фланге вместе с Саратаном. А отряд тяжелых всадников Арслана я себе оставил. Будут разгоняться позади нас. А когда мы расступимся, ударят в лоб. Нам бы еще такой отряд с другого фланга. А пока я там в лесу и в распадках людей Акшина спрятал. Обрисовал нашу диспозицию Балмир. «Часов через пять будет Гитин-хан. Подумай, куда его поставим», — напомнил я, что сразу обрадовало Балмира. «Усилим отряды Саратана и отряды, что прибыли от Акшина. Я туда старшего сына Акшина поставил. Умар Ататумен. Пора ему проявить себя», — сразу предложил Балмирбек. Я был согласен со своим темником. «Надо бы приучать их к должности воеводы». Буду всех перекраивать на славянский лад. У нас еще сыновья Денеша и Давора. Их тоже пристроить надо. Вновь напомнил я о сыновьях соседних ханов из нашего каганата. Здесь подле меня останутся. Будут участвовать в лобовом ударе. Заодно поймут, какая бывает сеча. Отмахнулся Балмир. Мы вернулись в лес. Не стоит отсвечивать возле реки. Воинам запрещено разжигать костры. Будут сухим пайком питаться. Имеется вяленое мясо, сыр, пшеничные лепешки. Запивают водой, разбавленной вином. У каждого воина свой курдюк имеется, в котором хранят воду. Кстати, о хранении воды. Я заметил, что многие воины предпочитают курдюки для воды или вина те, которые изготавливают римляне. Вроде вода в них не протухает. Мне стало жутко любопытно. Я один такой курдюк разрезал. Святотатство, сказали бы мне мои воины, но я хан, а значит, мне можно. И что вы думаете, я там обнаружил? С внутренней стороны. Материал, ну, очень похожий на полиэтиленовую пленку, только прочнее. Странно, не правда ли? Еще одно доказательство того, что я вроде попал в средние века, но технологии здесь совсем неправильные, не соответствуют времени. Ответа от своих действий, кто стоит за римлянами, я не получил. Однако осадок остался. Ну, понятное дело, я обратился к купцу Теодору, чтобы он мне такие бурдюки поставлял. Сразу всему войску раздать? Не получается. Цена уж больно кусачая. Такой римский бурдюк производят где-то в Риме. Цена в один золотой. В общем, позволить покупку могут только богатые люди. Я закупил партию для темников и прочих командиров. Грек Теодор даже удивился, зачем я такие деньги на пустяк трачу. Сам-то грек ни за что не позволит себе разрезать такую дорогую вещь, чтобы посмотреть, а что там такое внутри. Но зато мои командиры берегут римские бурдюки. Такие мысли крутились в моей голове, пока мы возвращались в лес, где определено место для засады на франков. К вечеру появились два отряда тяжелых всадников, которых отправил Акшинбек за ненадобностью. Командиры отрядов Мугил и Джураш привезли приятные новости. Темник Акшинбек раскатал оба легиона в тонкий блин, при этом сам понес минимальные потери. Хитростью взял крепость Базель. «Сейчас он планирует выполнить твой приказ, повелитель. Будет разорять селение франков. Нам велел отправляться к тебе, так как у тебя более необходимы», — докладывал Мугил. «Акшин красавчик! Я в очередной раз порадовался, что от Чорпан-хана мне достались опытные полководцы. Балмирбек поставил отряд Мугила для удара во фланг, а отряд Джураша будет наносить лобовой удар вместе с Арсланом». Вновь потянулись часы ожидания. Ночь прошла спокойно. Даже лесные пичуги перестали обращать на нас внимание. Привыкли, наверное. Ждем, стараясь не устраивать лишних перемещений. Франки появились часа за два до полудня. К мосту выехал небольшой отряд ауксилариев. 10 всадников. Командовал ими Декурион. Я опознал его по гребню на шлеме. Видно мне было хорошо. Я стоял за широкой сосной. Кроме этого, нас прикрывали кусты на краю леса. На тяжелую кавалерию всадники не тянули. Их можно было сравнить скорее с римскими эквитами. Возможно, король франков формирует свою армию по подобию римской. Декурион привстал на стременах. Некоторое время он осматривал округу. Видимо, не обнаружив ничего подозрительного, командир франков отправил одного всадника назад, а с остальной группой двинулся по дороге. «Через 5 километров будут 2 селения, которые мы зачистили». Я повернулся к Балмиру, который стоял за соседней сосной. Жестом он мне показал, что разведку франков видел. Мне не о чем беспокоиться. «В пустых селениях франков примут, так что сигнал тревоги они подать не успеют». Минут через 10 я услышал звуки, которые походили на шуршание. Постепенно шуршание становилось громче. В зрительную трубу я разглядел низкое облако. Точнее, я так подумал. Но сейчас я понимаю, что это дорожная пыль, которую поднимают десятки тысяч ног шагающих легионеров. И да, шуршание превратилось в топот ног. Первый легион приблизился к мосту. Но ширина моста не позволяла пройти походной колонне. Легионеры начали перестраиваться. Почти бегом пересекали мост, отходя в сторону. Выстраивались вновь в походную колонну. За первым легионом последовал второй, а затем третий. Балмир дал команду. Затрубил рог. «Да-да, в моем войске использовали звуковые сигналы, которые производились охотничьим рогом. Я начал постепенно вводить сигналы флажками, но до полного применения еще не скоро». Свистнув, я подозвал Бурана, вскочил в седло. После звука рога, означающего начало атаки, мои воины стали выезжать из леса. На несколько секунд останавливались, накапливаясь в плотную массу, а потом, издав боевой клич, бросились в атаку. С седла мне была видна картина боя лучше. Сзади и с боков от меня выстраивалась моя сотня нукеров. Я разглядел, как вместе с первым легионом мост проехал король со своей свитой. Сейчас они поднялись на небольшой холмик и наблюдали за переправой. «Ну, здравствуй, Хельдрик! Рад тебя видеть!» — произнес я себе под нос. Шагом я пустил коня, на ходу доставая свой именной лук — губач. Пятками ткнул коня, Буран пошел шагом. Я тем временем достал из колчана 2 стрелы. Одну наложил на тетиву. Мой лук бьет дальше, чем луки воинов нашей Орды. Мне очень хотелось пустить стрелу в короля франков. Но я ждал, когда наберут разгон легкая конница, а за их спинами тяжелая. Наша атака набирала скорость. Первые 2 легиона быстро начали перестраиваться в боевое каре. Да, с дисциплиной и выучкой у франков все в порядке. Легионеры уплотнялись в черепаху, так как мои воины на ходу начали обстрел из луков. Не зря я заставлял всех воинов тренировать стрельбу на полном скаку. Большинство стрел попали в цель. За мостом крайние легионеры тоже начали перестроение в каре, кроме 3-го легиона. Он старался бегом перебежать мост. Я уверен, что из-за легкой конницы франки не видели разгон тяжелой кавалерии. Тем более они старательно прикрывались щитами, что ограничивало обзор. Король тоже смотрел на нашу конницу. Он что-то кричал, но мне с такого расстояния, а также из-за шума, не было слышно. Буран продолжал шагать. Умный конь. Когда дистанция сократилась до расстояния точного выстрела, мой скакун остановился. Не только умный, но и сообразительный конь. Люблю его, как понятливого друга. Я натянул тетиву, прицелился, сделав упреждение на ветер. Выстрел. Шихт! Стрела сорвалась к цели. Моя стрела попала под ключицу Хельдрику. Пробив доспех, застряла в теле короля франков. Бой у моего лука мощный. От удара стрелы Хельдрик стал заваливаться спиной на круп своего коня. Я похвалил себя за точный выстрел, а король франков свалился на землю. К нему бросились воины из его свиты. Я медлить не стал. Стрелу за стрелой стал посылать в членов свиты короля. Донат и Булач, как и все мои телохранители, тоже вели стрельбу из луков. Тем временем наша легкая конница, не доскакав до франков метров 100, изменила направление движения, растекаясь в стороны, но продолжая стрелять из луков. Они освобождали простор для удара тяжелой кавалерии, которые уже набрали разгон. Удар тяжелых всадников был страшен. Словно шар боулинга сбивает кегли, так и наши тяжеловесы сбивали пеших легионеров. Вслед за тяжелыми в гущу сражения бросились легкие всадники. Началась сеча. Я издал боевой клич, с места пустил Бурана в галоп, помчался в сторону короля франков. Так как я сам принял участие в драке, то не видел, как за мостом нанесли страшные удары по флангам легионов. Теперь в такой куче разглядеть что-то было сложно. Франки дрогнули. Тем более многие видели, как их король упал с лошади. Воинский дух резко упал, а вместо него появилась паника. С той стороны моста некоторые легионеры бросились бежать. Их примеру следовало все больше и больше франков. Тем не менее, часть франков продолжали драться. Сеча превратилась в избиение и резню. Не прошло и часа, как все закончилось. Часть наших всадников кинулись в погоню. Но легионеров спасал ближний лес, а в лесу я запретил преследование. Сражение получилось коротким, но кровавым. А короля и некоторую часть его свиты я и мои нукеры взяли в плен. Я даже успел зарубить 4 конных всадников противника. Из войска короля разбежалось достаточно много франков. Одно могу сказать, что большую часть армии Галлии мы уничтожили. Нет, я не питаю иллюзий, что вся армия погибла здесь, в этих краях. Но думаю, что уполовинить регулярную армию франков мы точно смогли. В связи с такой кровавой сечей намусорили мы знатно. Пора и прибраться, собрать трофеи, обработать раненых, как своих, так и франков. Кто из франков выживет, станет рабом. Кто нет, ну на нет и суда нет. Даже сейчас мои воины ходят и добивают тех, кто получил тяжелые ранения. Акт милосердия. Не стоит оставлять человека на мучения, даже будь он твоим противником. Добивают тех, кто получил ранение в грудь. А вот тех, кому отрубили руку или кисть руки, оставляют. Как я убедился на собственном опыте, можно поставить протезы. Я лично к франкам не испытываю неприязни. Просто в такое время живем, когда приходится резать друг друга. Хельдрику обработали рану, стрелу вытащили, перевязку наложили. Его даже вязать не стали, правда, экипировку и оружие забрали. А вот одежду оставили всю. У короля франков на шее висела массивная цепь с драгоценными камнями. Пойдет в мою коллекцию. Дорогая штуковина. Мне выбрали место на берегу реки, где я собирался пообедать. Война войной, а обед по расписанию. Имелось вино. Я предложил королю составить мне компанию. Во время обеда нам удалось поговорить. Я назвал свое имя, чтобы король знал, кто взял его в плен. Предлагаю говорить без чина почитания. Твоим величеством называть тебя не станут. Ты всего лишь мой пленник, пусть даже благородный. Если ты не станешь называть меня повелителем, тоже не обижусь. Ты же из княжеского рода, или нет? Начал беседу я. Из герцогов. Но можно и по имени. Я не настолько самовлюбленный, чтобы расстраиваться из-за того, что не станешь называть меня величеством, пожал плечами король. По роду у нас примерно одинаковый статус. Обиду тебе чинить не станут, если не будешь пробовать бежать. Не советую. Тебя все равно поймают. Тем более твоя рана должна зажить. Планирую получить за тебя выкуп. А потом отпущу с миром, сообщил я о своих намерениях. Перехитрил ты меня. Не думал я, что вы здесь с такой силой. Ну и разведка подвела, не приметили засаду. Какую хочешь цену за нас назначить? Мои бароны сами могут выкупиться? За твоих баронов по 5000 запрошу. За легатов пару тысяч. Сможете и других солдат выкупить, коли желание будет. За тебя, как за королевскую особу, запрошу 100 тысяч монет золотом, — ответил я, наблюдая за реакцией Хельдрика. — У меня нет столько. Тем более часть казны в Бад-Конштадте. — Кстати, что с городом? — спросил король. На мой запрос по выкупу он особо не отреагировал. «Крепость я разорил и сжег. Часть людей взял в рабство», — ответил я. «Но как? У тебя имеются осадные механизмы и орудия? Почему в прошлом году вы не смогли взять крепость? Как так? Не понимаю!» — воскликнул Хельдрик. В этот раз король по-настоящему удивился. Он не смог сохранить на лице невозмутимое выражение. «В прошлый раз я не ходил в поход с Рустам-ханом. Воевал на востоке с хазарами. В этот раз решил попробовать на крепость твою твердыню, которую считали неприступной. Ничего невозможного не бывает, надо только приложить правильные усилия. Но вернемся к твоему выкупу. Неужели твоя семья откажется выкупить тебя?» 100 тысяч немыслимо много. Тем более ты забрал часть казны в Бад-Конштадте. 50 тысяч мои сыновья смогут собрать», — успокоившись, ответил Хельдрик. Я заметил, что король неплохо владеет своими эмоциями, и выглядит он не старше 40 лет, а ведь ему уже 70 с хвостиком. Снова вмешались святоши. «Если ваши сыновья постараются, то наверняка насобирают 80 тысяч», — предложил я с улыбкой. Хельдрик хмыкнул. Некоторое время подумал, наверное, мысленно по сусекам поскреб. 70 тысяч. Это последнее мое слово. Иначе продавай меня в рабство. Другой цены предложить не смогу. Накинул король, чуть заметно улыбнулся. Идея неплохая. Обязательно ее проработаю. Вдруг римляне пожелают выкупить короля Галлии. Заодно прославлюсь. А баронам твоим предложу выкупиться за 10 тысяч. «Откроют свои тайники, глядишь, наскребут», — засмеялся я. «Ты хорошо говоришь на греческом. Фразы и слова ставишь правильно», — сменил тему король. «Моим образованием занимались учителя. Удивишься, но я изучал математику, астрономию, даже философию, многие другие науки. А в Константинополе учился в военной школе». «А ты думал, все авары неучи?» — вновь засмеялся я. «Ранее только таких и встречал. Мой позор уменьшается, ведь я проиграл умному правителю. А как же Рустам-хан? Ведь Каган он, а не ты». «Рустам-хан меня не волнует. Он уже прошлое. Нет у него будущего. Все ханы пойдут за мной, когда убедятся, что я удачливый хан. Еще парочка прибыльных походов. Потом можно заявиться на Кагана», — вполне серьезно ответил я. «Если я получу свободу, то буду готовиться к войне более тщательно. Второй раз ты меня не проведешь». «Непонятно зачем», — заявил король. «Я и не собираюсь больше ходить в твои земли. Далековато, да и хлопотно. Хотя прибыльно, с этим не поспоришь», — парировал я заявление Хельдрика. Так, не спеша, наслаждаясь вином, мы беседовали с королем еще 2 часа, пока я сам не прекратил беседу. «Как я уже сказал, тебе предоставят хорошие условия, но не создай проблему. И еще, выбери из своих слуг, кто поедет с сообщением о выкупе. Посредником выступят купцы, которым мы позволяем торговать на наших территориях. Это Теодор и Бойко. Пусть они и займутся всеми приготовлениями». Закончил я, вставая, так как надо было проверить, как ведется подготовка к возвращению. В землях франков мне больше делать нечего. Пора разворачивать свое войско и обозы в обратную сторону.